Матерь Агни-йоги. Накопление элементов бессмертия можно вести сознательно и планомерно, отождествляя сознание свое только с неприходящим. Погружаясь же в приходящее, лишаем себя своей доли в жизни бессмертия. Непрерываемость сознания может быть достигнута только тогда, когда земное сознание человека – крепко и неразрывно связано с теми явлениями жизни, длительность которых выходит за пределы малого круга данного воплощения. Проведение более длинной линии, не кончающейся в данной жизни, может быть приложено с великою пользой и здесь. Наши дела были делами большой длительности, далеко выходящей за пределы одного существования. Так и вы удлините дела и чувства, и мысли, и поступки свои. Не кончается ничто. Именно осознание продолжения всего в беспредельность выдвигает проекцию сознания в будущее. Но земные обычные дела у обычных людей дальше жизни обычной, земной, не идут. Кругом обреченности очерчивают будущее свое, замыкаясь в скорлупе личности. Но вот отношения с нами уже перешли эти границы, но вот учение устремило вперед, в беспредельность, но вот будущее, не ограниченное ничем, стало достоянием вашим. Архат жемчужную пряжу своего духа ткет искусной рукой, перенося весь смысл и цель своего земного пребывания туда, где не кончается ничто, но все живет бесконечно, и тем утверждает бессмертие свое уже на земле и с землею в мирах.